Франц Набль, 1883-1974. Третья рука. Спустя четверть века я вновь очутился в городе моего детства и юности. 25 лет назад, сидя у вагонного окна, я смотрел, как плотно спаянная громада построек, раскинувшаяся по склонам увенчанного башнями холма, медленно таяла вдали и, наконец, совсем исчезла из виду, смотрел и думал, что никогда больше не вернусь в эти места. Я и теперь отчетливо помню переполнявшие меня ликующее чувство расставания. Я был счастлив вырваться из среды, которую считал до крайности ограниченной и мещанской, и строил грандиозные планы. На прощальной встрече я нисколько не скрывал этого от своих немногочисленных друзей. В результате между нами даже возникло некоторое отчуждение, и вечеринка закончилась прежде времени и довольно холодно. С той поры миновало уже четверть века канула в прошлое, в бездну чудовищных потрясений, отголоски которых по сей день колеблют почву у нас под ногами. Быть может, все ужасы последних десятилетий, если взглянуть на них с беспощадных позиций собственного «я», произошли только за тем, чтобы избавить меня от горечи унижения, когда теперь, надломленный и безучастный, я ищу приюта в краю, который дотоле презирал. Мне незачем винить себя одного в бесславном крушении гордо задуманного и весьма храбро начатого здания. Я вправе притянуть к ответу эпоху. Кстати, я уже вполне обуздал свое честолюбие и понимаю, что скромные способности никогда не обеспечат мне карьеры свободного художника. Но все же приятнее сохранить жестокую правду в душе и предстать перед былыми друзьями, если нам суждено встретиться, этакой безвинно страждущей жертвой житейских обстоятельств. Вот почему я, не раздумывая, изъявил готовность принять руководство филиалом столичной страховой компании, расположенным в моем родном городе. Пост этот, притом без тени снисходительной насмешки, мне предложил один из друзей более поздних лет. В юности он тоже мечтал о необыкновенном будущем, но значительно раньше, чем я, спустился с небес на землю. Занимаясь искусством, я по настоянию родителей в свое время изучил и практическую специальность, и теперь полагал, что должность эта мне вполне по силам. Однако прежде чем окончательно согласиться, я решил исподволь позондировать почву, которую мне предстояло возделывать, и лишь после этого, обретя известную уверенность и уже не будучи совершенным новичком, взять в свои руки бразды правления. Неделю или около того я находился в нашем старинном городке. Утро мои были целиком посвящены деловым проблемам. Зато после обеда я взял за правило непременно проводить часок в парке, разбитом на месте прежних оборонительных укреплений и военных плацев. Парк этот, как нельзя лучше, воплощал дух города. И не потому, что там росли пышные и даже экзотические деревья, не из-за широких ухоженных газонов и тщательно взлелеенных цветочных клумб, а благодаря букалической задушевности, соединявшей парковую живность и городских обитателей. Как в дни моего далекого детства, повсюду, протягивая руки, стояли мужчины и женщины, а зяблики, поползни и синицы склевывали с их ладоней хлебные крошки и семечки. До сих пор стар и млад неутомимо подманивали бесчисленных белок в надежде снискать их благосклонность, Те же присыщенные и равнодушные сидели высоко в ветвях, лишь изредка спускаясь принять угощение и ловко спрятать его в траве. В юности мне тоже случалось кормить птиц и белок, как говорится, забавы ради. Однако теперь, странное дело, я растрогался, и мысль о том, чтобы поселиться в этих местах и даже, быть может, провести здесь остаток дней, вдруг обернулась жарким соблазном. Отец мой некогда занимал в городе весьма солидное положение. И круг светских знакомых, в котором я беспрепятственно вращался в студенческие годы, был очень широк. Большинство моих сверстников, да и кое-кто из поколений постарше, наверное, еще живут и здравствуют, и, по всей видимости, давно включились в пеструю кипучую суету городских будней. Может статься, я уже встречал многих из них, только не узнавал. От того ли, что не стремился никого разыскать, от того ли, что, уступая полубессознательному побуждению, хотел возобновить былые знакомства не раньше, чем смогу говорить с этими людьми на равных. Как-то пасмурным вечером, обещавшим близкий дождь, я ушел из парка противообыкновения рано, хотя знал, чем хуже погода, тем реже попадаются в аллеях гуляющие, и тем больше птиц и белок доверчиво собирается вокруг терпеливых одиночек. Желая избежать несвоевременных встреч, я миновал стороной людные кофейни в центре города и зашел в расположенный на отшибе маленький ресторанчик, где гимназистом в обществе нескольких единомышленников упражнялся в искусстве игры на бильярде. Внешне это патриархальное заведение, место встреч скромных обывателей и пенсионеров, ничуть не изменилось. И одно это уже наполнило меня надеждой, что я нашел именно то, что нужно, тем более что и убранство не слишком просторного помещения осталось прежним, совсем таким, каким сохранилось в моей памяти, и забытые мелочи, которые поначалу чужеродным телом вклинивались между прошлым и настоящим, вдруг стали оживать в душе, придавая впечатлениям какую-то тревожную яркость. Я устроился за одним из круглых столиков, выпил чашечку кофе и с удовлетворением отметил, что студенты, как бывало, испещряют серо-белую мраморную столешницу озорными рисунками и загадочными столбиками цифр. Я полистал вечерние выпуски местных газет, а затем, исполнив положенный всякому гостю долг вежливости, блаженно и почти с умилением отдался во власть потускневшего очарования этих стен. Я прикрыл глаза, оставив только узкую щелочку, и откинул голову на отполированную до блеска спинку бархатного дивана, благоговейно вдыхая запах плохонького кофе и дешевых сигар, слушая стук бильярдных шаров и тихий звон. Он раздавался каждый раз, когда падал украшенный бубенчиками кегельный король. Я долго сидел так. За окном барабанил по мостовой внезапно хлынувший ливень, и вдруг меня охватило неприятное ощущение, будто кто-то пристально на меня смотрит. Скоро оно исчезло, но немного погодя, возвратилась опять. Повинуясь чутью, я быстро повернул голову и тремя-четырьмя столиками дальше заметил человека, который, тотчас сообразив, что пойман с поличным, уткнулся в развернутую газету. Несколько секунд я смотрел на него, а он украдкой косился на меня, и, наконец, в ту самую минуту, когда я узнал его, встал и направился к моему столику, протягивая руку и называя мое имя. Он вместе со мной учился в гимназии и позже, уже в студенческие годы, принадлежал к моему окружению. Но теснее всего мы сошлись в старших классах гимназии. Он всегда считался в классе первым учеником. Лишь однажды, накануне выпускных экзаменов, это привилегированное положение поколебалось, из-за враждебности одного из учителей, который, кстати сказать, снискал всеобщую ненависть. Мой отец был об этом юноше очень высокого мнения. И когда в конце года я как-то раз принес не слишком блестящий аттестат, он был приглашен на каникулы в наш загородный дом, чтобы позаниматься со мной дополнительно. Результат превзошел все ожидания, и к Рождеству по поручению отца я подарил ему серебряный портсигар со своей монограммой. Вот что вспомнилось мне, когда мы пожимали друг другу руки. И еще 25 лет назад он присутствовал на прощальной вечеринке и больше, чем кто-либо, был уязвлен моим насмешливо-снисходительным отношением к остающимся здесь друзьям. Сравнительно легко мы преодолели неизбежное отчуждение, вызванное долгой разлукой, и между нами установился вполне дружеский контакт, пусть не слишком сердечный, но достаточно непринужденный. Наверное, нам помогло и то, что оба мы не носили бороды, и каждый мог еще отыскать в лице другого черты бывшего однокашника. Но какое мучение узнать человека, сидеть с ним за одним столом, разговаривать и быть не в силах вспомнить, как его зовут. У меня зародилось смутное подозрение, что фамилия была иностранная, не то польская, не то хорватская, и когда моя рассеянность, обусловленная лихорадочными, но тщетными попытками вспомнить имя, уже начала бросаться в глаза, я вдруг, не разом, а судорожно собирая и мысленно проговаривая букву за буквой, поймал спасительное слово «Банаотович». Теперь только я смог свободнее участвовать в разговоре, который покуда касался довольно-таки заурядных воспоминаний о гимназических годах. Банаотович с явным удовлетворением извлек из кармана тот самый серебряный портсигар, чтобы показать мне, как он дорожит и этой вещицей, и памятью о моем покойном отце, которому питал глубокое уважение. Задним числом я почти устыдился. До того убогой и жалкой представилась эта безделушка трезвому взору солидного взрослого человека. И пожалел, что не выбрал тогда портсигар из более благородного или хотя бы более тяжелого металла. Видимо, отец снабдил меня весьма скромной суммой. Думается, едва ли я удержал из нее что-либо в свою пользу. Между прочим, однокашник мой, когда в разговоре я впервые назвал его по имени, вставил, что уже много лет носит другую фамилию. Вследствие глубоких политических изменений немецкое население стало не в меру болезненно воспринимать все славянское, и он счел за благо ходатайствовать о перемене имени с тем, чтобы впредь зваться Баноттером. Решиться на этот шаг ему было довольно легко, ведь семейство их переселилось сюда из соседней южной страны лет 100 назад и давным-давно сроднилось со здешним краем. Поскольку в его словах сквозило все-таки некоторое смущение, я успокоил его, признав этот поступок вполне резонным и заверив, что на его месте действовал бы точно так же. Он повеселел, и, быть может, в благодарность за понимание, с каким я встретил его рассказ, не слишком усердно интересовался перипетиями моей жизни, отказавшись тем самым от возможности справедливой мести за мое несколько легкомысленное и дьявольски высокомерное поведение в теперь уже далекий прощальный вечер. Он ограничился упоминанием о моих литературных опытах, о которых не раз слыхал, и выразил сожаление, что собственная бездарность во всем, что касается искусства, не позволяет ему оценить их правильно и по достоинству. И вообще, чем дольше мы сидели и разговаривали, тем теплее и задушевнее казался мне его тон. Но вместе с тем и речь его, и жесты выдавали растущую тревогу и нетерпение. Он словно боялся что-то упустить и все же не смел направить беседу в желанное русло. Это слегка удивило меня, ведь я хорошо помнил, что в гимназии, несмотря на ровное и неизменное дружелюбие к одноклассникам, он всегда воздвигал между собой и прочими менее удачливыми учениками некую незримую стену. Не из гордыни, а, напротив, из неуверенности, ибо успехами своими он был обязан не столько одаренности, сколько упорству и прилежанию, и, опасаясь язвительных выпадов, привык держаться на стороже. Впрочем, неприступность соединялась у него с непоколебимым спокойствием человека, который берется за дело, только твердо зная, что оно ему под силу. Я уже начал подозревать, что он очень стеснен в средствах и намеревается просить у меня денег взаймы или протекции. Мне это было бы весьма не кстати. И не потому, что пришлось бы ему отказать, а потому что отказ волей-неволей надо обосновать, раскрыв тем самым собственные незавидные обстоятельства. Страхи мои оказались покуда напрасными. Банаотович, или, как он пожелал теперь называться, Баноттер, вдруг глубоко, почти со стоном вздохнул, словно человек, отдающий себе отчет в тщетности своих поступков, и, бросив взгляд на висящие над головой кассирши часы, спросил: «Ты надолго сюда?» «Я имею в виду город». Я ответил, что пока точно не знаю. Может быть, пробуду здесь еще несколько дней, но с таким же успехом могу уехать завтра. Задержусь я или не задержусь в городе, зависит не от меня. «Видишь ли, мне пора на службу». Поспешил он объяснить свой вопрос и разочарованно добавил: «Жаль. Я бы охотно потолковал с тобой еще. Мы ведь не виделись целую вечность. И как знать, сведет ли нас жизнь снова?» Явная растерянность, прозвучавшая в его словах, а еще больше странное, почти умоляющее выражение устремленных на меня глаз, брали за душу. Я испытывал к этому человеку уже не просто доброжелательность, но искреннее сочувствие. Опасаясь, однако, как бы он, воспрянув духом, не попросил денег, я сказал: «Если ты свободен нынче вечером, мы могли бы повидаться». Хотя моя предупредительность чрезвычайно его обрадовала, он отклонил предложение посидеть в гостиничном ресторане и, в свою очередь, пригласил меня в винный погребок в тихом районе города, который я помнил крайне смутно. Причин для отказа у меня не было. Поскольку мне не хотелось провожать его, я сделал вид, будто намерен остаться здесь, и покинул кафе уже после его ухода. Погребок, в котором мы условились встретиться, носил не совсем обычное название «Бегство в Египет». Располагался он отнюдь не в старом городе, а среди унылых построек последней трети прошлого века. Правда, сам по себе дом принадлежал к числу немногих зданий, которые уцелели от значительно более ранних времен, и, упорно держась своего места в глубине уличного порядка, становились заметны только когда ты оказывался прямо перед ними. Все это сообщало одноэтажному строению, а тем паче приютившемуся там винному погребку, таинственный и чуть ли не сомнительный колорит. Вполне можно было вообразить, что здесь пируют странные чудаки или собираются всякие темные личности, злоумышляя против властей и закона. Я не доверял тамошней кухне и поужинал в известном ресторане. Но, как бы то ни было, в условленный час вошел в погребок. Баноттер в одиночестве сидел за одним из немногочисленных столиков, накрытых яркими клетчатыми скатертями. Перед ним стояла набитая окурками пепельница и полупустой бокал с вином, который он отставил при моем появлении. Судя по всему, бокал был не первый. Держался он гораздо увереннее, я сразу это заметил. Приветствуя меня, он не встал, а только фамильярно помахал рукой. Пил он одно из тех непритязательных тяжелых вин, которые хорошо родятся на юго-востоке страны. Сам я предпочитал более легкий и приятный Шиллер. Правда, из-за ярко-розового цвета непосвященный легко может счесть этот напиток подозрительным, а все дело в том, что его готовят из красноватых ягод. Очень скоро я понял, что Баноттер явился сюда пораньше не без умысла. Очевидно, хотел до моего прихода избавиться с помощью вина от докучливой скованности, и вполне в этом преуспел. Минуя долгие пустые предисловия, он только сказал. Я тем временем смаковал первый глоток вина и раскуривал сигару. Сказал очень коротко. «Я чрезвычайно благодарен тебе за то, что ты согласился встретиться со мною.